И человек сказал: «Расскажи нам о самопознании». И он ответил, говоря: «Ваши сердца молчаливо знают тайны дней и ночей, но уши ваши жаждут услышать звук, исходящий от знания вашего сердца. Вы узнали бы в словах то, что всегда знали в мыслях. Вы прикоснулись бы пальцами к обнаженному телу ваших мечтаний. И это именно то, что вам следует сделать. Потаенный родник вашей души нуждается в том, чтобы подняться и побежать с журчанием к морю. И сокровище ваших бездонных глубин будет явлено вашим взором. Но пусть не будет никаких весов, чтобы взвесить ваши неизвестные сокровища. И не пытайтесь искать глубин вашего знания шестом или мерным канатом, ибо сущность — это море беспредельное и неизмеримое. Не говорите: «Я нашел истину», но скажите лучше: «Я нашел некую истину». Не говорите: «Я нашел путь души». Скажите лучше: «Я встретил душу, идущую моим путем». Ведь душа идет всеми путями. Душа не идет по линии, и не растет она, как тростник. Душа раскрывается, словно лотос с бесчисленными лепестками.